сижу на стороне. Пластилин жую во сне. Пластилиновые дни. Пластилин внутри во мне. Пластилиновый комок. Пластилиновый во мне. Пластилиновые бабы. Пластилиновым ко мне. Мы пойдем иным путем. Пойдем иным путем. На пластилин. Посредине красота, посредине горячо. Позади нас пустота, впереди вообще еще. Забери меня домой, забери меня в постель. Пластилиновый, а мой не пластилиновый кисель. Мы пойдем иным путем. Мы пойдем иным путем. Пластилин! Пластилин! Пластилин!